Глава 38. Аделина. Разглядывая, как из-под завалов выгребают остатки, некогда бывшие людьми, я желала лишь одного — вернуться домой. Мысли о Шадаре были невыносимы. Эмиль где-то успокаивал Милли, а может, уже улетел с Элитена. А я вяло удивлялась, каким образом любовь к ребенку смогла перечеркнуть жажду его тени. А ведь у нас, у Меченых, нет души. Чем же мы способны любить? Мама когда-то читала сказки о том, что любовь — самая великая на свете сила. Но до сих пор я так и считала их лишь сказками. Побывав у Трама, поняла — вот она самая большая сила. Власть и возможность подчинять. А потом появился Шадар. Я в который раз провела пальцем по выжженному кольцу. На щеки побежали слезинки, я смахнула их мимоходом, отметив, что они золотые. Гарл сказал, чтобы я ничего не боялась. Что Меченые имеют такое же право на защиту, как и люди. Что теперь все будет иначе. Не знаю, как он смог бы исполнить обещание, но каким-то образом чувствовала, что Трама больше нет. И Гера, и Тильды, и тех, кто участвовал в их ритуалах и развлечениях. Помню, как в качестве наказания Трам заставил меня поехать с ними на магистерскую тусовку. И отношение к Келодкам тоже помню. И, наверное, на каком-то уровне запомнила тех, кому Трам позволял со мной позабавиться. А сейчас никого из них не было. В какой-то момент, показалось, снова услышала ненавистный запах и звон. Зов, приказывающий прибыть куда-то на другую сторону Вселенной. На самую изнанку мироздания. Я почти готова была броситься на него. Лишь мысли о зеленом свете своего демона и о том, что он отобрал у меня всех, навсегда. Лишь они помогли удержаться. А потом все исчезло. Не знаю, что сделал Шадар, но точно что-то сделал. И тоже исчез. Растворился, как будто и не было никогда моего демона. И не осталось тех, кто способен провести еще один ритуал, вернуть его. Да я бы и не пошла к ним, потому что все эти ритуалы я откуда-то совершенно точно знала, дают людям власть над нами и нашей силой. Все эти ритуалы обладают какими-то скрытыми кодами и воздействуют на наши сущности. Именно они столько времени разъедали его душу, чистую, мощную, настоящую. Я не представляла, как Ра удалось избавиться от всех магистров сразу. Но почему-то ясно осознавала, что ради этого ему пришлось пожертвовать собой. Мы больше не увидимся. Я снова всхлипнула и решительно направилась к аэролёту. Он дал мне шанс, и я должна прожить жизнь так, как сама захочу. Изучу собранную отцом информацию, прослежу за детьми Меченых и за тем, чтобы они не попали в недобрые руки. А еще у меня остался брат и племянница. Это ведь тоже немало. Сердце отозвалось тоскливой, соднящей болью. Ему этого было мало. Оно мечтало разделить остаток жизни с тем, кого искренне любило. Пусть не подняться до уровня демона, так хотя бы прожить с ним то, что отмерено Меченой. Михаль ждал у пустой машины. Той самой, которой детей переправляли к лучу. Обязательно выясню, где они. Если понадобится, займусь семейным бизнесом. Переверну все собранные отцом данные, вступлю в эту СБТ и куда угодно. Но не стану больше отсиживаться. Сделаю все возможное, чтобы они не попали в руки к таким, как Трам с Гером. Чтобы жертва Шадара не была напрасной. Но не сейчас. Сейчас мне нужно домой. Оплакать свою утрату. Свернуться в своей кровати. В доме, где больше нет Даны. Может, рано я с ней распрощалась. «Пошли, мы улетаем с Элитена». «Живых больше не осталось», — позвал Михаль. Машинально кивнув, я забралась внутрь. Последний раз окинула взглядом заходящие за руины светило. Задумалась, не заметив, как благодаря гиперскорости мы быстро оказались у луча. Подразделения СБТ до сих пор держали его закрытым. За ограждением из прозрачного силового поля виднелись встревоженные местные жители. Но мы подлетели почти ко входу. Михаль открыл дверь. «Прости, красотка, не могу взять тебя с собой. Ничего не бойся, все под охраной». Снова машинально кивнув, я выбралась из аэролёта и вошла в опустевший зал. Огляделась, почему-то ожидая увидеть Эмиля. Где-то вдалеке раздался грохот, словно взрыв или выстрел, раскатистым громом прошелся по поверхности земли. На несколько мгновений задрожал луч, испугав. «Неужели снова задержка, и я не попаду сейчас на третью?» И тут же из ближайшей кабины вывалился раздетый мужчина. Не веря себе, я смотрела на родные черты, которые теперь уже точно никогда не забуду. Бросилась к нему и сразу отпрянула. спине лежащего ничком Шадара клубилась огненная руна, выдранная с корнями татуировка. Ни один человек не смог бы жить с такой раной. Впрочем, ни один человек не выжил бы и без души. Но он почему-то пришел. Ко мне. Опустившись рядом с ним на каменный пол, я попробовала вызвать свою силу. Но то ли от перенапряжения, то ли от ужаса она не приходила. Лишь золотые капли летели из глаз, и там, где они попадали на спину, рана переставала дымить, превращаясь в застарелые шрамы. Наверное, он никогда уже не избавится от них. Но грешный дух пусть хотя бы останется жив. «Пожалуйста, очнись. Мы справимся, пожалуйста. Не бросай меня». Бормотала я, все еще не в силах осознать, что он здесь. Зеленая энергия никак не откликалась. Я вообще не ощущала его, боясь поверить в то, что вижу. Может быть, просто мираж? Игра воображения? Чья-то злая шутка? Шадар приподнял голову, огляделся мутным взглядом. «Кто ты?» «Я Адель», — сквозь слезы пробормотала я. «Я отведу тебя домой». Пугающий, каркающий смех был мне ответом. Демон смотрел глазами напрочь залитыми зеленью и не узнавал меня. «Домой», — согласился. «Домой», — всхлипнула я. «Мы заслужили. Мы столько всего сделали. Ты столько сделал. Ты же расскажешь мне все». Он окинул меня внимательным взглядом, словно примериваясь. Рассказывать ли, да и почему, собственно, должен делиться сокровенным с незнакомкой? «Что ты сделал с Трамом, Гером?» Шадар дернулся. Еще несколько капель упало на горящую спину, и он облегченно вздохнул, прикрывая глаза. «Ее больше нет. Долбанной души больше нет». «Не бывает так. Мы заплатили слишком дорого, она не могла исчезнуть. Мы вернем ее. У тети с дядей собраны гигабайты информации. Что-нибудь придумаем». «Я теперь чистый демон. Свободный. Желаешь достичь уровня демона, меченая?» «Не надо мне уровня демона. Лучше ты останься со мной, как меченый». «Что ты такое?» Презрительно скривился демон. Черты плавились, менялись, будто желали расшириться и сходя тьмой. Я ощущала лед, хаос и жажду разрушения. Но ведь наша сущность — это не только то, что мы из себя представляем в отдельный момент времени. Это наша память, наш опыт, наш выбор. Где-то там же должен был остаться командир, пожертвовавший собой ради другого пленного. Должен был остаться тот, кто желал найти фактически незнакомую девчонку, чтобы вырвать ее из лап Трама и отпустить. Тот, кто заботился, чтобы дети меченых не остались в рушащемся здании. Тот, кто пришел сюда. Ко мне. «Я твоя душа», — ответила я.